Я прошел к центру комнаты, туда, где на полу горела огромная печать. Шар немного поднялся вверх, освобождая место, а я не стал медлить. Холодный камень пола встретил меня не очень приветливо, но практически сразу стал нагреваться. Я лег в самый центр печати и полностью расслабился, готовясь погрузиться в глубокую медитацию. Сит опустился ниже и завис над самым моим телом. Из его структуры отделились десятки тонких жгутов силы и стали замирать в определенных областях на моем теле. Постепенно свечение шара становилось все тусклее, а жгуты наоборот набирали яркость. Я успел ощутить легкий электрический удар, после чего меня буквально выбило в медитативное состояние. Поначалу я не мог понять, где нахожусь, вокруг была кромешная темнота. Пришлось немного успокоиться и взять свои чувства под контроль. Только после этого тьма стала растворяться, а я очутился на том самом пустынном месте, где пересекался с мороком, который пытался выдать себя за мою сестру. Огромное пустынное плато, словно ровный кусок скалы, с редкими вкраплениями засохшей зелени. «Интересно», — пробормотал я, осматриваясь по сторонам. «Снова безумное ощущение реальности, будто я нахожусь в физическом воплощении на каком-то неизведанном участке земли. Здесь присутствовал даже прохладный ветерок, который своими порывами обдувал мое лицо. Память сама подсказала мне, что происходило, когда я оказывался здесь, поэтому к появлению багрового тумана я был готов. Он стал появляться медленно и ниоткуда. Словно грозовая туча, он набирал все больше массы и мрачности. Я же сидел в позе лотоса и лениво наблюдал за этим спектаклем. Мгновение, и из тумана в мою сторону летят огромные копья, которые замирают в миллиметре от моего лица. Очередная иллюзия, которая пытается выбить из равновесия. Легким усилием воли, я отчистил разум, и копья тут же пропали, как и туман. Вместо тумана, на расстоянии 10 метров от меня, стояла полная копия Кати. «Снова ты?» — лениво спросил я. «Сожру твою душу!» — рыкнуло существо и преобразилось в демона. Оно рвануло вперед, выпустив когти, но, так же как и копья, замерло в паре сантиметров от меня. Я с интересом наблюдал за этим непонятным явлением. «Не выйдет», — покачал я головой. «Это мой разум, и ты здесь бессилен, кто бы ты ни был. Это ненадолго», — с угрозой в голосе, — рыкнул демон. «Скоро, хаос подчинит твое тело, и ты станешь одним из нас, Ли». Напоказ удивился я, хотя внутри все замерло. «Лучше сделаем вот как». Без каких-либо усилий с моей стороны, тело демона стало меняться и ломаться. По пространству прошелся мерзкий хруст ломаемых костей и громкий вой боли. Прошло от силы полминуты, и передо мной вновь стоит моя сестра, а не то жалкое подобие демона. «Так-то лучше», — кивнул я. «Тебя уничтожу», — вскрикнуло существо, но не смогло сдвинуться с места. Вокруг нее образовалась металлическая клетка с направленными вовнутрь раскаленными лезвиями. Девушка попытался вырваться, но у нее ничего не вышло. Следом она растворилась туманом, но, как только он прикоснулся к лезвиям, из них тут же ударил электрический разряд, и существо было вынуждено вновь принимать облик моей сестры. «Видишь ли, в чем проблема?» – заговорил я. «Это мой разум, а значит, я здесь всесилен. Это тогда, когда я не понимал окружающего, ты могла крутить моими мыслями, как тебе хотелось. Но все закончилось. Итак, начнем сначала. Что ты такое?» Существо смотрело на меня злобным взглядом, но ему было очень далеко до обиженного взгляда моей сестры. Вот ее взгляда, я бы испугался, а здесь, даже не стоит переживать. Легкое усилие воли, и по лезвиям проходит небольшая электрическая дуга. Миг и разряд теряется в теле существа, а я слышу очередной вой боли. «Мне продолжить?» — с доброй улыбкой спросил я. «Нет», — выкрикнуло существо, боясь пошевелиться. «Я — это осколок хаоса, осколок души Вестника, который обрел разум благодаря тебе». «Как?» — удивился я. «Как-то ты слишком слаб для осколка души Вестника». «Слаба», — исправила она меня. Я с интересом уставился на нее и замер. Кажется, в моем распоряжении появилось кое-что интересное. Если ты обрела разум, чувствуешь боль, значит, у тебя есть и страх смерти, оскалился я и выпустил еще один, более мощный и длительный разряд. Осколок кричал от боли, но не решался сдвинуться с места. Острейшие лезвия находились в считанных сантиметрах от его тела, и любое неосторожное движение принесет еще больше боли. Здесь нет запаха, но когда мне показалось, что я слышу запах горелой плоти, я остановился. Видишь ли, скорее всего, пока я не в состоянии стереть тебя из своего разума, но это только пока, подождав более осмысленный взгляд от девушки, заговорил я. Зато, я без усилий могу превратить твое осознанное существование в бесконечную боль. Не надо, выкрикнула девушка, и я увидел слезы в ее глазах. Хорошо играешь, хмыкнул я, и они тут же пропали. Итак, что ты выберешь, боль или полезность? Либо ты все то время, что мне потребуется для восстановления своего источника, корчишься в пучине боли, либо ты оказываешься мне полезна и существуешь в моем разуме. Да, я прекрасно знаю, что ты можешь оперировать моими воспоминаниями, создавая из них подобие реальности. То есть, либо боль, либо подобие жизни в моем разуме. Выбор за тобой, осколок. Отдавал ли я себе отчет в том, что собираюсь сделать? Более чем. Осколок души Вестника Хаоса – это не то явление, с которым можно играть в кошки-мышки, но пока у меня над ним власть, я должен использовать это по полной. И если у меня все получится, то я обрету такие знания, которых нет ни у кого в этом мире. Правда, придется пойти на кое-какие серьезные меры, чтобы экранировать себя от внимания Хаоса и возможности чтения моей сути другими магами. Сомневаюсь, что они обрадуются, если увидят во мне душу Вестника. Да и примерно понимая, что такое осколок, можно предположить, что рано или поздно, но он захочет обрести целостность. Чем я могу быть полезна? Хмуро спросил осколок. Мне нужна твоя память, оскалился я. Все, что ты знаешь о магии Хаоса. Плетение, заклинания, ритуалы, слабости. Все. Это невозможно, буквально выплюнула девушка. У меня нет доступа к такой памяти. Лучше сразу убей. Как скажешь. Пожал я плечами и запустил ток. Сухой треск разбавил тишину этого места, а вместе с ним раздался и вой осколка. Он смотрел куда-то вверх и пытался не шевелиться, но спустя десяток секунд не выдержал и рухнул на пол, разрезая лезвиями свою плоть. Пока я еще мог удерживать его в телесном состоянии, но с каждой секунд становилось сложнее. Он пытался перейти в состояние тумана и скрыться, но я был непреклонен. «Прекрати, хватит!» — сквозь вой выкрикнула девушка. «Я постараюсь, хватит, пожалуйста!» «Так-то лучше!» — кивнул я, отпуская напряжение. «Клянись своей сутью, что своими действиями не причинишь мне вред, и я уберу клеть!» Осколок тут же и, немедля, произнес клятву, но никаких эффектов не последовало. «Обычно, я четко ощущаю те линии, что связывает меня с принесенным клятву. Сейчас же такого не было. Могла бы и предупредить, что на тебя клятвы не действуют», немного разочарованно произнес я. «Что ж, надеюсь на твое благоразумие. Не создавай мне проблем и штурмуй свою память». Я развеял клетку с лезвиями, и осколок тут же потерял свою физическую форму. Прошла пара секунд, и на пустыре не осталось никого, кроме меня. Устало опустившись на землю, я перевел дух и немного расслабился. Оказывается, оперировать своим разумом на таком уровне – это совсем нелегко. Именно осколок научил меня этому, и именно к этой ситуации как никогда подходит поговорка «Нет худа без добра». Теперь остается только ждать и навещать ее почаще, чтоб не забывала, что такое боль. От таких мыслей я немного сморщился, но тут же взял себя в руки. На войне все средства хороши, а то, что впереди грядет именно война, я более чем уверен. Рассуждая о возможных последствиях, я завалился прямо на сухую землю и расслабился. С каждым днем дел становится все больше, а возможные последствия все страшнее. Я смотрел вверх, туда, где должно быть небо, но видел только серую хмарь бесконечности. Пустота уже не давила на нервы так сильно, и я смог успокоить свой разум. Сразу же следом за этим, вверху стали появляться бледные вспышки, а после я увидел толстые жгуты голубой энергии. Я провел аналогию и пришел к мысли, что это Сид что-то там шаманит. Так и оказалось. Спустя пару минут мне удалось ощутить легкий зов, и, следуя за ним, я погрузился в дрему. Краем восприятия, я ощущал злое внимание со стороны осколка, но пока на это можно забить. В сознание я пришел резко и, открыв глаза, уставился на медленно пульсирующий шар. Сид уже убрал силовые жгуты, и сейчас медленно кружился вокруг своей оси. Иногда он замирал на пару секунд, но потом снова возвращался к кружению. «Обрадуешь меня?» – тряхнув головой, спросил я. Смотря, с какой стороны посмотреть, на мгновение, мигнув красным, ответил шар. «С разорванными связями проблем не наблюдается. Я смог восстановить большую часть и установил заплатки из чистой энергии. Единственное, я не стал трогать те места, где они спаялись с энергией хаоса, о которой, судя по всему, ты уже знаешь. Все, что тебе нужно, так это время и желательно не вляпываться в антимагические зоны, ну и не попадать под сильные плетения, но тебе это говорить бесполезно. Что еще? Аура должна восстановиться за месяц, может чуть больше, а вот с источником сложнее. Тут даже я не смогу сделать правильных предсказаний. В общем, магия пока для тебя закрыта. Предлагаю тебе посетить меня еще раз, примерно через пару месяцев. Как раз восстановятся линии, и уже можно будет делать какие-то прогнозы. Не обрадовал ты меня, Синий, вздохнул я. Ты выжил, а это главное, не согласился со мной Сид. Твое драконье зрение полностью активно. Возможность покрываться чешуей тоже никуда не исчезла. Единственное, это может сопровождаться сильной болью и опять же, попрошу тебя это не делать, хотя бы в ближайшие пару недель. Переход на сверхскорость, скольжение и тому подобное остается в твоем распоряжении. Если короче, то считай, что у тебя просто нет энергии. Совсем. Значит, при тяжелых боях в расход сразу же пойдет моя жизненная сила, кивнул я. Артефактами пользоваться можно. Можно, крутанулся Сид, только лишь теми, принцип работы которых завязан на собственную энергию, без возможности заема у владельца. Про ритуалы тоже забудь. Хоть ты и будешь видеть линии напряженности, но без источника влиять на них не сможешь. Это не всегда и нужно, хмыкнул я. Нарисовать пару печатей, укрепить их рунами, да пусть делают то, что в них заложено. Сами запитаются энергией, сами активируются, когда это будет нужно. Неплохой вариант для подготовки засад, согласился мной Сид. Надеюсь, не надо тебе объяснять, что для моментального применения этот вариант не годится. Пока наберет энергию, пока выстроит структуру. Можно использовать накопители, усмехнулся я. И все будет быстро и без моего прямого участия. Ну тебя, резко крутанулся шар, и поднялся к самому потолку комнаты. Поиск лазеек не всегда приводит к ожидаемым результатам. Я высказал свои противопоказания, на остальное у тебя есть собственная голова на плечах. Надеюсь, ты не сильно торопишься за черту. Бы рад на покой, но у меня еще слишком много дел, улыбнувшись, ответил. Сид всем своим видом старался показать, что у него больше нет на меня времени. Глядя на эти веселые пантомимы, в виде грустного смайлика, отвернувшегося от меня, я только улыбнулся и пошел на выход. Следующей целью для меня была мастерская, нужно проверить, что сделала моя команда артефакторов и проверить, жив ли еще Кори. Глава 4. Обход угодий. После вмешательства Сида мне довольно сильно полегчало. Если до этого я чувствовал сильную слабость, хоть и старался это скрывать, то сейчас ко мне вновь вернулась уверенность в собственных силах. Тело уже не казалось мешком с картошкой, а постоянное покалывание конечностей пропало вовсе. Единственное, о чем я забеспокоился, так это о вновь разыгравшемся аппетите. Если судить по расположению солнца, то Сид шаманил с моим телом не меньше 3 часов. Пришлось останавливать проходящих по своим делам гномов и спрашивать о том, где можно перекусить. Меня посылали довольно далеко, а именно в шатры к оркам. Мол, полевая кухня временно расположена там, и именно туда мне дорога. Уже который раз, заслушавшись говором гномов, я только уважительно качал головой. Столь филигранное владение матами через 8 колен да с киркой в заднице, это надо уметь. Что ни говори, а замок постепенно оживал. Само собой, еще рано говорить о полноценном восстановлении, но даже сейчас моя душа радовалась проделанному. Хоть вокруг и стало немного пустынно, благодаря убранным обломкам, но именно из-за этого можно было увидеть, как процесс сдвигается вперед. Предстоит еще много работы, я бы даже сказал, что очень много, но оно того стоит. Орочий лагерь встретил меня довольно приветливо, и без голосов гномов, которые словно ножом по стеклу. Я смог разобраться с обустройством и среди сотен шатров найти тот, где меня покормили. Девушки орочьего племени были довольно милы и отличались от людских только более выделяющейся мускулатурой. Они не стеснялись своих тел и носили приятный минимум одежды. Мягкие, невысокие сапожки, набедренная повязка из плотной кожи, доходящая до колен, или кожаные же штаны. Верхнюю часть тела, как правило, прикрывал короткий топик из этого же материала. Вся одежда была украшена различными рунами и ручными поделками из меха. Волосы почти каждой арчанки были стянуты в хвост, но очень редко можно было увидеть дриды. Признаться честно, я любовался их стройными телами и открытыми животиками. Все это было настолько симпатично, что мысли о еде сами собой ушли на второй план. Я сидел за небольшим столом, прямо на улице возле одного из самых больших шатров. Именно внутри него была устроена временная кухня для тех, у кого нет времени готовить. Меню, как таковое, состояло из 2 блюд. Уже знакомый мне плов, с обилием различных овощей, и очень густая жирная похлебка из жесткого, но безумно вкусного мяса. Вместо привычного хлеба, были огромные лепешки из воздушного теста. Пока я поглощал очередную порцию, то ловил на себе множество заинтересованных взглядов. Оно и понятно, многие из них не видели меня так близко, а некоторые так вообще знакомы со мной только через клятву. Если женщины-воительницы уже видели меня в действии, то воины совершенно не представляли, что от меня ждать и на что я способен. Сейчас свободных орков было мало, это либо те, кто отдыхал после охоты, либо те, кто на нее собирался. Естественно, было много взглядов с долей скепсиса и большой частью ревности, что ли. Это я тоже мог понять, все-таки их общество в большей степени построено на силе и авторитете. А кто для них я? Выскочка, который непонятно как смог загробастать под себя целый орочий клан. Сначала я не понял, что это были не мои мысли, а когда до меня дошло, что я смог услышать мысли сидящего за соседним столом орка, то немного окосел. Я перевел взгляд на слишком громко думающего и встретился с подозрительным взглядом здорового, даже больше Азакара, орка. Тот задумчиво изучал мое лицо, но каких-либо активных действий не проявлял. Не знаю, на что он рассчитывал, и рассчитывал ли вообще, но мне было плевать на такие мысли. Я собрал пустые тарелки и отнес их на мойку, где умылся сам. Уже проходя мимо сомневающегося, я резко остановился и посмотрел тому в глаза. «Если тебя интересует, за какие заслуги вы принесли мне клятву, то советую спросить об этом Нулару», — ровным голосом, лишенным эмоций, произнес я. Она была там и видела все из первых рядов. Оставив орка очумело пялиться в пространство, я, весело насвистывая, пошел в сторону мастерской. После такого плотного перекуса меня практически сразу начало клонить в сон, но я стойко сопротивлялся. Время уходило очень быстро, а дел оставалось слишком много. По моим планам, уже завтра утром мы с Элвин должны были отправиться в сторону озерного края, а там пара недель безумной скачки и клятва оборотней. Надеюсь, в этот раз я не притяну к себе что-нибудь из разряда демонов, а то без магии это может быть опасно. К мастерской я подходил в хорошем расположении духа и напевал что-то из своего прошлого. Мысль об очередной колонке всплыла, как всегда, вовремя, и именно ей нужно будет заняться в первую очередь. По темным коридорам я прошел в дальнюю часть замка, в этакие катакомбы, в которых и находилась моя мастерская, которая по совместительству была лабораторией. Я специально решил поместить ее как можно дальше и глубже, расставив по пути множество сигналок и ловушек. Некоторые мои идеи не должны покинуть этих стен, только избранные, да и то, после полноценной клятвы, завязанной на душу, может посетить обитель моих темных идей. Как вспомню, насколько сильно на Кори давила мрачная обстановка этих коридоров, так смех берет. Он, наверное, надумал себе, что вперед темные пыточные, с горящим пламенем и громким стуком раскаленных молотов. Особенно после того, как увидел массивную металлическую дверь с изображенным флагом веселого Роджера. Мне не нужен был ключ, чтобы попасть внутрь, достаточно было простого прикосновения, и дверь со скрежетом уходила в сторону, а за ней была еще одна, но более-менее стандартная. Раскинутая сидом сеть позволяла надежно закрывать двери и открывать их без лишних связок ключей. Вот и в этот раз я довольно быстро пересек узкие коридоры и оказался в мастерской. Уже с порога я услышал такие обороты, что невольно заслушался. А уж когда понял, что это голос Кори, так вообще потерял дар речи. Парень, не стесняясь, высказывался совсем не хуже гномов, а те отвечали ему своим фирменным басом. «Кажется, вы нашли общий язык». Довольно громко, но, не стараясь их перекричать, произнес я. Заметно завис парень и умолк. Дальше пошла непереводимая игра слов, а точнее одних только матов, от гномов. Пришлось переждать этот вброс ненормативной лексики, и только спустя 3 минуты, когда коротышки закончили, я вновь был готов слушать. «Ну что, родные мои, как мои запросы? Готовы?» Потирая ладони в предвкушении, спросил я. «В жопу иду, попиратель традиций!» Буквально выкрикнул один из стариков. Я себе все волосы на бороде вырвал, пока обдумывал этот хлам металлический. Тю, усмехнувшись, выдал я. «Наш великий старший мастер не в состоянии воссоздать гранатомет револьверного типа. Тебя сейчас придушу!» Уже не сдерживаясь, заорал гном. «Вот ей-богу, возьму эту металлическую пластину и придушу к херам. Даже не посмотрю, что ты там какой-то лорд. Это он не по гранатомету разоряется, а по самим гранатам», — усмехнулся более молодой гном. «Устройство-то самого стрелкового механизма не проблема, его больше зацепили эти самые гранаты. Все пытался вот воспроизвести, да головной боли всех достал. Тебя нахрен придушу, неуч!» — вновь заорал старик. «Неучи, кругом одни неучи и торопыги. Дайте мне нормальное количество времени, и я на ваших же задницах соберу все что угодно. Даже эту, как ее, хрилистическую хариту средней дальности». Я уставился на гнома, и он, кажется, действительно немного того. Некоторые волосы на его голове были опалены, множество ссадин на лице, и огромные пятна сажи превращали обычного упитанного старика в безумного ученого с горящими глазами. «Кори, ты как?» — разобрался. Пропустив мимо ушей очередную вспышку гнева старого гнома, спросил я парня. Тот набрал в грудь воздуха, видимо, вновь собираясь общаться на гномьем, но вовремя вспомнил, что я не они. Он выдохнул сквозь стиснутые зубы и пару секунд постоял, собираясь с мыслями. «Очень интересные разработки здесь ведутся», — наконец произнес Кори. «А с гномами общий язык найти несложно, главное иметь хорошо тренированные легкие». «Вот и чудно», — кивнул я. «В общем, так, команда, а основным заданием так и остается, помощь парню в восстановлении доспеха. Если не можете сделать лучше, то хотя бы не испортьте все. Да мы. Начал было один из мастеров, но я не дал ему закончить. Знаю, что вы самые лучшие мастера всего подгорного народа, кивнул я головой, но совсем уж разбазаривать идеи не стоит. Кори, без обид. Парень довольно кивнул, и я понял, что обид точно не будет. Он чувствовал себя здесь, словно в родной колыбели. Ведь вместо темных, мрачных и грязных мастерских, он оказался в просторных и светлых рабочих зонах. Я довольно строго наказал гномам следить за порядком и не превращаться данное место в обитель безумных ученых, где даже они знают, что где лежит. Поэтому сейчас мы находились в светлом помещении, которое освещали десятки магических светильников, множество различных инструментов, шкафов с сырьем и закрытые сейфы с готовой продукцией. Итак, кто мне покажет мои заказы? Спросил я гномов. Тебе какие? Поднявшись с огромного кресла, деловито начал другой старик, те, которые на дальнюю перспективу, или то, что мы готовили в первую очередь. Доспех, само собой, ответил я, кое-что из стрелкового. Разновидности каких пуль подготовили и вообще занимались этим? Занимались, конечно, прокряхтев для вида, произнес старик. Работа топлевая, особенно после того, как разобрались в самом механизме. Вместо отдыха у нас это было. Сделали несколько сотен спесивых пуль. Каких-каких? Сморщился я. Ну, этих, которые раскрываются в телах, помотал рукой гном. Ага, экспансивные, значит, удовлетворенно кивнул я. Для любых тварей они будут очень болезненны, если не смертельны. Сделали сотню пуль с повешенной пробивной силой, с рунами которые, открывая ящики и показывая мне результат, продолжил гном. Не все получилось, потому что руны входят в реакцию с магией в стволах. Нам бы их разобрать, да изучить получше. Не сейчас, покачал я головой. Создам как-нибудь экземпляр для вашего обучения, там хоть заизучайтесь. Старик тяжело вздохнул и обиженно отвернулся к остальным ящикам. Пытались создать магические пули, но здесь нужен маг высокого уровня, кашлянув, сказал гном. Мы, к сожалению, такие расчеты не ведем и не можем гарантировать успешного производства. Ах да, станковые многозарядные арбалеты готовы, так же как и барабанные пушки с взрывчатыми колбами и вечным огнем. В единичном экземпляре, конечно, но зато полностью рабочие. Аналог пороху не нашли. Задал я волнующий меня вопрос. Не, тяжело вздохнув, произнес гном. Хорошая штука, этот ваш пахер, но пока что-то подобное создать не получается. Мы даже отложили это дело в холодный горн, ввиду его нереальности. Бессмысленная трата времени. Пока взрывы магически нестабильных рун заменяют этот непонятный ингредиент, и ладно. Жаль, конечно, но рабочая схема пороха в этом мире не работает от слова совсем. Естественно, я пытался перенести все свои знания в области оружия на Араон, только вот не всегда это выходит. Но, например, те же гранаты сделать не проблема. Несколько нестабильных рун, которые окружены рубашкой из поражающих элементов. Слово «активация», и пока руны собирают энергию из мира, ты кидаешь гранату в цель, где она благополучно взрывается. Единственная проблема таких вещей – это возможное антимагическое поле, в котором руны просто не взорвутся. Зато, если кинуть чуть ближе, чтоб не попасть в это поле, то взрыв произойдет, а поражающие элементы, которые не будут являться магией, спокойно его пересекут. В этом случае помощь может только защитный купол от физических снарядов, да и то, повышенной мощности. Мы с гномом прошли в небольшую, закрытую комнату, где находились готовые экземпляры. Она была довольно просторная, но сейчас большая ее часть пустовала. Стояли лишь единичные готовые экземпляры, которые были полностью проверены и готовы. Именно здесь, на одном из манекенов, висел мой новый доспех. Кори не имел доступа в эту комнату, поэтому мы со стариком стояли вдвоем. Он просто, для объяснений, а я любовался своей новой защитой. Обычные, стандартные, даже облегченные доспехи этого мира мне не подходили. Даже самые легкие довольно заметно стесняли движения, либо не имели достаточной степени защиты. Сейчас же, когда у меня нет магии и нет возможности накинуть на себя защитную пленку, я буду вынужден полагаться на работу подгорных мастеров и некоторые артефакты. На этом варианте доспеха не было привычной массивности доспехов этого мира. Обычно, доспехи стараются украсить какими-нибудь устрашающими символами, вставками, оскалами различных монстров, но для меня все это было неважно. Находящийся передо мной вариант был абсолютно черным, без лишних выступов и деталей. Можно было бы назвать его безликим, если бы не легкое, едва заметное свечение в некоторых местах. Там, багровым цветом светились десятки рун, которые создавали единую систему, чем-то похожую на систему доспеха Кори. Только вот мне была необходима возможность работы рун даже в том месте, где магия теряет свои силы. Именно поэтому пришлось создавать этакую искусственную магическую среду с закрытой циркуляцией энергии. Главное вовремя надевать шлем. «Проблемы были?» – спросил я. «Холм и небольшая горка», – усмехнулся старик, – «но мы им даже рады. Именно проблемы двигают знания вперед. Пришлось учесть многое, о чем мы абсолютно не размышляли. Ну и сложно было без украшений. Пожалуй, сложнее, чем все остальное. Хорошо, что именно с этим вы справились», — довольно улыбнулся я. «Что по запасу металла?» 80% ухнули, сморщился гном. 20 из которых просто испортили, и они сейчас мертвыми болванками лежат на складе. «Попробуйте присобачить их к доспеху Кори», — пожал я плечами. «Думаю, парень будет рад такому подарку». «Еще бы он не был рад», — сварливо проворчал гном. «Черный гномий металл, знаешь ли, не в каждом городе купить можно». Я хмыкнул на ворчание старого мастера и продолжил изучать свою новую защиту. Доспех был выполнен из небольших металлических пластин, которые вполовину находили друг на друга, тем самым давая необходимую подвижность и фактически двойной слой защиты. В областях локтей и колен гномы также смогли сделать что-то свое, что совершенно не ограничивало движений. Сами металлические пластины были 2 мм в толщину, зато их прочность могла без каких-либо проблем выдержать выстрел тяжелого гномьего арбалета вплотную. Единственный выступ на всем доспех был небольшим воротником, который защищал шею и отсекал возможности врагов найти лазейку в стыках. А вот главным произведением искусства был шлем без единой прорези или отверстия. Именно шлем претерпел небольшие косметические изменения. В районе лба у него начиналось небольшое лезвие, которое шло от кончика носа до затылка, где превращалось в торчащее острие. В районе глаз была абсолютно ровная поверхность, а вот чуть ближе к ушам, в сам металл были встроены очень редкие янтарные камни. Их называли всевидящими, и именно благодаря ним я буду видеть все, словно на мне нет этого шлема. Все равно, что металл становился полностью прозрачным, и это убирает слепые зоны. Тест-драйв. Предвкушающе улыбнулся я. Давно пора, усмехнулся гном, поглаживая бороду. Я подошел ближе и стал споро облачаться в доспех. Он садился как влитый, и практически ничего не весил. Спустя минуту, я держал в руках тренировочный меч, очень похожий на мой, и готовился к заходу в тренировочную комнату. Она не отличалась чем-то особенным. Обычное просторное помещение, размером 100 на 100 метров, с различными искусственными преградами. Там была стационарная платформа для считывания мастерства и создания на этой основе теней для тренировки. Я уже проходил это и поэтому довольно быстро все повторил и уже стоял в центре помещения в ожидании противников. В этот раз пришлось заметно уменьшить их уровень, а то мое тело хоть и начало восстанавливаться, но этот процесс еще далек от завершения. Да и сейчас передо мной стояла другая цель, а именно, я должен проверить, насколько хорошим получился этот экземпляр. Не буду обманывать даже самого себя, но я не ожидал, что у гномов получится что-нибудь стоящее. Уж слишком застоявшимися были их мозги. Но сейчас я был более чем доволен. Доспех сидел очень удобно и совершенно не стеснял движений. Плюс, он даровал очень хорошие ощущения защиты, а шлем был выше всяческих похвал. Около 30 минут я гонял по тренировочной комнате и все больше привыкал к своей новой защите. В итоге я покинул комнату уставший, но довольный. Ну, что, мастера, заработали вы на выход наружу, оказавшись в основном помещении мастерской, произнес я. Хоть воздухом подышите, да прогуляйтесь. Их ошарашенный взгляд был не тем, ради чего я это произнес. Больше всего меня позабавил взгляд Кори, который пораженно замер и уставился на меня, словно впервые увидел. Я пытался сдержать смех, но один из молодых гномов увидел выражение лица Кори и заржал в голос. Следом вторили и все остальные, включая меня. «Хорошего же ты обо мне мнения», — сквозь смех выдавил я. Он попытался что-то сказать, но был сбит с толку, и лишь промычал что-то невнятное, чем вызвал еще один взрыв смеха. Спустя несколько секунд облегченно засмеялся и парень. Мы смогли успокоиться только минут через 10, но изредка все еще раздавались редкие смешки со стороны гномов. Пока вокруг царила веселая обстановка, я собирал все, что возьму с собой в поход до котов. В мой новый рюкзак, естественно зачарованный на сокращение веса и срезание объема, полетели забитые патронами обоймы, различные образцы сделанных гранат и другие приятные мелочи. Гномы провожали мои сборы печальными взглядами, ведь материалов оставалось все меньше. Я прекрасно осознавал их беды, но, к сожалению, пока был не в состоянии что-то сделать. На первом месте все еще стояла клятва оборотней. Хотя, скорее всего, придется идти на уступки и отправлять небольшие группы на закупку сырья в другие города. Пожалуй, нужно озадачить кого-нибудь на собрании и обязать провести хоть один караван от Винфора до Цитадели Огня. Профит даже в этом случае должен быть неплохим, особенно, если заранее ознакомиться с рынком. Дальнейшие сборы проходили в сложных размышлениях. Я ни разу не задумывался о том, что будет через пару лет. Все мои мысли были сосредоточены в настоящем. Максимум накидывал пару месяцев, а теперь нужно многое переосмыслить на года вперед. И да, теперь нужно где-то раскопать всю доступную информацию по всем владетелям, начиная от баронов, заканчивая королями и императорами. Правда, пришлось тут же одергивать свои завышенные планы и стягивать мысли на более близкие проблемы. Ну, вот не верю я, что с оборотнями пройдет все быстро и без каких-либо осложнений. Надеюсь, хоть вторжения демонов не будет, или какая-нибудь древняя тварь из разряда забытых богов не вылезет. Я замер на месте и попытался прислушаться к своим ощущениям. Тянет ли меня туда что-то призрачное или нет? Спустя пару минут я плюнул на это бесполезное дело и продолжил сборы. Достал объемную перевязь для всех мелочей, что подобрал в мастерской. Она была единым механизмом и чем-то отдаленно напоминала разгрузку из моего мира. Впрочем, это было не удивительно. Мне нужно иметь в быстром доступе запасные магазины до гранаты. Перевязь крепилась поверх моего нового доспеха и довольно прочно садилась в специально сделанные под нее гнезда. Она включала в себя широкий пояс, заплечные ножны для моего меча и нагрудную перевязь для любых других мелочей, которые я сочту нужными. В сухом остатке я покидал мастерскую как тяговая лошадь, но с кучей всяких необходимых приспособ и артефактов. Пожалуй, мне еще плаща не хватает до мрачной шляпы цилиндра и можно смело начинать тренировать злодейский смех, особенно если надену глухой шлем без забрала. Шутки шутками, но именно из таких мелочей складывается история. Наслышавшись легенд о цитадели зла, любой разумный из вольных баронств, кто увидит меня на крепостной стене, тут же покроется холодным и потом и с криками. Он вернулся. Побежит пугать остальных людей. Уже перед самым вечером, когда я возвращался к своей комнате в замке, меня перехватила одна из дроу и с пафосным видом оповестила, что совет созван. Не понимая, что она от меня хочет, я непонимающе уставился ей в глаза, но практически сразу вспомнил о собрании. Пришлось разворачиваться и идти следом за девушкой в сторону гномьих пещер. Немного не доходя до них, мы свернули внутрь замка и дошли до самой комнаты с Сидом. Еще несколько поворотов, и девушка остановилась возле массивной металлической двери. Я заглянул глубже в мир и удивленно присвистнул. Эта комната была настолько плотно оплетена толстыми жгутами силы, что сейчас превратилась в новогоднюю елку. Кажется, кто-то перенял и мою паранойю, что было довольно неплохо. Пусть теперь не у меня одного болит голова. Сама собой дверь передо мной не отворилась, поэтому пришлось открывать ее самостоятельно. Немного Сид не доглядел, а то было бы намного эффектней. Надо бы ему намекнуть, чтоб начинал обдумывать эти мелочи. Эти мысли немного меня развеселили, поэтому внутрь помещения я зашел с легкой полуулыбкой. Здесь было довольно мрачно. В центре стоял большой круглый стол, за которым расселись самые важные личности цитадели. В центре стола стояла одна массивная свеча, которая своим светом и освещала довольно просторный кабинет. Все собравшиеся были серьезны, как никогда, а атмосфера прямо-таки давила на плечи. Я уже приготовился к какому-то серьезному разговору, как раздался веселый смешок со стороны Илвин. После того, как я встретился с ней глазами, она и вовсе не сдержалась, и звонко засмеялась в голос. Практически сразу после этого улыбнулись и остальные, а темнота развеялась одним легким щелчком ряку. В кабинете тут же загорелись магические светильники, которые и разогнали всю показушную мрачность. Не сдержалась, усмехнулась Дрэу. Уж слишком выражение лица у него было забавное. «Ничего вы себе кабинетик урвали», — хмыкнул я, проходя к дальней стороне стола. Именно там стоял высокий стул, с мягкой спинкой и отделанный различными витыми узорами. Я удобно устроился на нем и, облокотившись о спинку, осмотрел собравшихся. Здесь, кроме меня, собралось четверо разумных: Бран, Азакар, Ряку и Илвин. Удивительно, что гном не притащил с собой остальную тройку. «Громкая речь об открытии первого теневого совета будет», — иронично спросил я. «Теневой совет», — сморщился Ряку, совершенно не понимая название. «Название от того цирка, что вы устроили в начале», — улыбнулся я. «А то вздумали шутить над своим великим и ужасным лордом». Шаман только и смог, что осуждающим покачать головой, видимо, не очень принимая шутки. Хотя, пару минут назад он сам сидел с мрачной миной и пытался не засмеяться. «Дорогих вин, пока, к сожалению, нет», — развел руками гном и прокашлялся, чтобы продолжить. «Как это нет?» — удивился я, взывая к Сиду. Тот ответил тут же и легким ветерком вклинился в мои мысли, после чего весело хмыкнул и пропал. На меня, не понимая, уставились все собравшиеся, а я, приняв мысли поток от шара, вытянул руку в сторону стены. Спустя мгновение там отодвинулся один из камней, открывая небольшое окно в темноту. Из этой темноты пролевитировал небольшой и очень старый поднос, с не менее старой бутылкой вина на нем. Там же стояло и 5 бокалов, стилистически подогнанных под тематику драконов. Голубоватое стекло было обвито телом небольшого дракончика, который по виду был сделан из какого-то непонятного зеленоватого металла. Позер, с долей восхищения выдала Илвин, не сводя глаз с бутылки. Гном же во все глаза пялился именно на бокалы. Кажется, он даже забыл, как дышать. Я не торопясь открыл бутылку, разлил вино по бокалам и пододвинул к каждому из сидящих. Вино было из тех запасов, которые я здесь нашел, и которые приказал Сида закрыть от любопытных глаз и загребущих рук гномов. Судя по всему, все были знакомы с этим напитком, по крайней мере, с фактом его существования. «За светлое будущее», — подняв бокал, произнес я, и сделал небольшой глоток. «Изумрудный металл на бокал, бледнее», — буквально провыл гном. «Ну, уж извините, ничего другого не было», — разведя руки в стороны, ответил я. «Так, ладно, обещал вас немного просветить относительно своих планов на ближайшее будущее. Как вы уже поняли, первостепенная цель – это клятва оборотней. Если я не успею и не приму ее, то на меня объявится охота. Любому кошаку будет за радость отправить меня за черту, не считаясь со своей жизнью. Законы предков и все такое. Поэтому, в ближайшие пару месяцев меня снова не будет. Может больше, может меньше. Смотря, как все пойдет. Со мной пойдет Илвин, так как в магии я пока совсем по нулям. Ее присутствие будет необходимо. Как вернусь, сразу же займусь созданием торговой сети, а пока как-нибудь без меня. Хоть это и рискованно, но нужно увеличить объем закупок из цитадели огня, а также приписать к этому Винфор. Нам очень сильно не хватает различного сырья, я это вижу. Но деньги не возьмутся из ниоткуда. Я могу выделить еще один мешочек с камнями, и на него нужно будет собрать небольшой караван и попробовать провести его от цитадели до Винфора и обратно. Этакий пробный вариант. А Закар, на тебе будет создание охраны для этого дела. В первый раз попрошу тебя лично участвовать в сопровождении. Думаю, большого ума не надо, чтобы сравнить рынок в двух городах и определить более ценные товары для торговли. Пока обойдемся без особых изысков, все на среднем уровне. Не высовываться, не мозолить глаза.